Теперь Чину стоял перед домом Хан Сони. Она так близко живет. От его дома всего пару минут пешком, рукой подать. Он посмотрел по сторонам. Небольшой район, плотно застроенный старыми многоэтажками. Видно, ее семья живет не в лучших условиях. Теперь понятно, почему она так стремится стать охотницей. Чину понимал ее, как никто другой. Такие новички первыми и погибают. Он был ранен множество раз и даже находился на волосок от смерти. Если бы не редкое заболевание матери, он бы ни за что не стал ходить в рейды. Подземелья слишком опасны для охотников Е-ранга. Если ничего не предпринять, то рано или поздно Сони сильно пожалеет, что решила стать охотницей. Хотя это обычное дело. Охотники получают травмы и умирают. Это случается каждый день, и он не может их всех отговаривать. Да и зачем, это их выбор. Но все же, Хан Сони он знал, а многих охотников, нет. Чину поднял голову. Девушка с кудрявыми волосами и слегка раскосыми глазами уже шла ему навстречу. А, она подошла ближе и чуть склонила голову на бок. Почему вы здесь? Она тоже узнала его. Да, мир тесен. Чину почесал затылок. Старшеклассница, которая собирается стать охотницей. Единственная девушка в команде Ючинха, да еще и несовершеннолетняя. Когда Чину впервые узнал об этом, то сразу засомневался, можно ли ей участвовать в рейдах. Мы точно можем взять ее с собой, я уже проконсультировался по этому вопросу. С юридической точки зрения никаких нарушений нет, но если она пострадает, у нас будут большие проблемы, поэтому обычно никто не нанимает несовершеннолетних охотников. Хан Сони, когда Чину услышал это имя от классной руководительницы Чины, то испытал смешанные чувства. Оказалось, она начала пропускать занятия в школе, как только команда Ючинха стала ходить в рейды. Теперь Чину чувствовал ответственность за ее судьбу и уже не мог просто отмахнуться от нее. Он-то думал, что всего лишь помогает подзаработать школьнице, которая еще не сталкивалась с трудностями в жизни. Но в одном я точно уверен, если однажды Чину услышит новость о ее смерти, ему точно станет не по себе. Однако ничего плохого еще не произошло, она жива, так что не стоит нагнетать. Он покажет ей один день из жизни охотника, и все обойдется. Почему вы здесь? Глаза девушки широко распахнулись от удивления. Чину нахмурился. Вы тот самый охотник, о котором говорила учительница. Парень улыбнулся и кивнул. Хотя его немного раздражало, что она обращается к нему на «вы», будто он какой-то старик. Не знаю, что она вам наговорила, но я не собираюсь больше ходить в школу. Я стану охотницей, сказала как отрезала. В команде Хан Сони казалась тихим ребенком, но наедине с Чину вела себя совершенно иначе. Сейчас подростки любят отстаивать свою точку зрения. У меня дома вон точно такая же. Чину усмехнулся. Я и не собираюсь тебя отговаривать, спокойно ответил он. Девушка старалась вести себя уверенно, но слова Чину явно ее смутили. Да, Чину и правда не думал ее переубеждать. Если что-то запрещаешь, люди из принципа делают все наперекор, поэтому он собирался наглядно показать ей, что значит быть охотником. Я сам был таким же, но в первом же рейде Чину понял, реальность более жестока и безжалостна, чем ему казалось. Тогда почему вы здесь? Спросила Хан Сони, пытаясь скрыть смущение. Когда охотник подошел ближе, она удивилась и хотела было отступить на шаг назад, но вовремя остановила себя, чтобы не выглядеть напуганной. Чину стоял перед ней и коварно улыбался. «Я сделаю из тебя настоящую охотницу». Чину даже не пришлось уговаривать Хан Сони идти в подземелье. Стоило сказать, что неподалеку проходит тренировочный рейд Белого Тигра и они могут в нем поучаствовать, как она тут же согласилась. Его предложение не вызвало у девушки никаких подозрений. Она спросила, откуда Чину знает ее учительницу, и он показал ей селфи с Чиной. «Так вы ее брат?» Обращение на «вы» ужасно его раздражало, но все шло по плану, так что он старался пока просто его игнорировать. «Садись, спасибо». Они сели в машину и поехали к месту вечерней тренировки гильдии. Рейд начинался в 9, и у них было еще полно времени. Большой черный фургон плавно ехал по дороге. В свое время Чину с трудом сдал на права и с тех пор ни разу не садился за руль, но теперь вести машину было легко. Достаточно лишь немного сосредоточиться, и начинало казаться, будто все машины вокруг тащатся как улитки. Характеристики тут пригодились. Интересно, это из-за того, что он повысил ловкость и восприятие. А правда, что Чина целыми днями только и делает, что учится. Я слышала, она вырывает страницы из словаря, клеит их на стены и учит слова даже во сне. А чи не ходят такие слухи? Дама она обычная девчонка, которая любит поспать и жареную курицу. Она вполне обычная. Приходит домой, отдыхает, ест, спит. Большую часть времени все-таки спит. Не может быть. Тогда почему она так хорошо учится, я бы сам не поверил. Раньше она часто ходила со мной играть в автоматы. Так за разговорами они подъехали к месту тренировки. Этот район – зона большого скопления врат. Здесь почти никто не живет, большая часть домов заброшена. Поэтому найти место, куда припарковать машину, несложно. Говорят, когда все уедут, район полностью закроют. Чину и Сони вышли из машины и огляделись. Все вокруг выглядело довольно мрачно, но Чину почему-то казалось, будто он слышит радостные возгласы из своей тени. Но это просто атмосфера такая, вот и кажется всякое, правда? Хан Сони, который вдруг стало не по себе от мрачной картины перед глазами, сразу взбодрилась, увидев вдалеке охотников. Ее глаза заблестели, как будто она собиралась на встречу со знаменитостями. Хотя что тут странного? Это ведь охотники из крупной гильдии «Белый тигр». Для школьницы, мечтающей стать охотницей, они и вправду суперзвезды. Да и ничего удивительного в этом тоже нет. Медиа создали охотникам образ супергероев, способных на все. Разве можно теперь ими не восхищаться? О, вы пришли. Хён Кичхэль подбежал к Чину. Вы меня помните? Чину слегка кивнул, и его губы растянулись в улыбке. Кичхоль так искренне улыбался, что невозможно было не улыбнуться в ответ. Они виделись всего пару раз, но Чину с уверенностью мог сказать, что он хороший человек. Я узнал все от шефа. Это та самая школьница. Здравствуйте. Сони поклонилась. В этот момент к ним подошел какой-то накачанный здоровяк и нервно огрызнулся. Хватит болтать, перейдем к делу. Уже 9 часов, я не на пикник пришел. Не желая слышать что-либо в ответ, он вернулся к вратам. Чину спросил Кичхоля. Кто это? Это наш новый охотник Аранга. Извините, он немного не в духе. Считает, что глупо брать двух охотников Е-ранга в подземелье. Аранга? Кичхэль кивнул. Очередной зазнавшийся высокоранговый охотник. Стало понятно, почему он так себя ведет. Чину спросил. А остальные какого уровня? Один Аранга, 7 в ранга и 4 с ранга. Всего 12 человек. Такие сильные охотники целой толпой идут в подземелье с уровня. Уровень-то у них высокий. Но они все же новички, им нужно поднабраться опыта в подземельях, уверенным тоном объяснил Кичхаль. Но если они хорошо проявят себя сегодня, их перенаправят в подземелья более высокого уровня. Ага, получается, один на ранга и 7 ранга Б. Чину слегка прищурился. Теперь ясно, почему Ан Санмин разрешил ему взять Сони. Он явно хотел показать Чину, каких умелых новичков они набирают в свою гильдию, чтобы заставить его передумать и присоединиться к ним. Но этот план был явно обречен на провал. Чину разочарованно смотрел на врата. Группа слишком сильная, они справятся на раз-два. Если рейд пройдет слишком гладко, то все будет без толку. Он беспокоился из-за этого, но затем передумал и покачал головой. Но даже так она столкнется с монстрами лицом к лицу и на личном опыте поймет, что такое быть охотником. И насколько беспомощен Е-ранг в подземелье. Это станет хорошим уроком, когда мы уже пойдем. Сони так и не поняла его замысел и уговаривала пойти быстрее. Чину посмотрел на нее. Лицо девушки покраснело от волнения и предвкушения. «Посмотрим, сколько ты продержишься». Чину подавил смешок и сказал Кичхалю. «Мы тоже пойдем». «Да, конечно». Кичхаль огляделся и прошептал Чину. «Если вы вмешаетесь, им будет слишком легко. Пожалуйста, останьтесь в стороне, позвольте новичкам проявить себя». Чину, собственно, так и планировал. «Да». Конечно, завтра они с Чинха снова пойдут в рейд, и там он призовет своих теневых воинов. Так что сегодня Чину не будет мешать новичкам Белого Тигра. Он всего лишь присмотрит за Хан Сони. Не хочется показывать моих воинов в таком мелком деле. Если Сони их увидит, ее фантазиям потом не будет предела. Чину и Сони подошли к вратам. В отличие от того охотника Ранга, которого они видели ранее, остальные были более приветливыми. Здравствуйте. Приятно познакомиться. В этом рейде все равно ничего не заработать, так что чем больше людей, тем лучше. По традиции все поздоровались и представились, но потом очередь дошла до охотника Ранга. «Хватит болтать», — сказал он и первым вошел во врата. «И мы пойдем». Новички входили один за другим. Сони повернулась к Чину. «Вы идете?» Чину скрестил руки на груди. «Иди первая». Она робко кивнула и вошла в подземелье. «Хаем». Почувствовав на себе чужой взгляд, Чину обернулся. Хён Кичхэль махал ему рукой, подбадривая. Чину снова повернулся к вратам, их поверхность не прекращала вибрировать. Обычно, когда сквозь врата проходит человек, их поверхность несколько раз колышется, будто волны расходятся в разные стороны, но вскоре замирает и остается неподвижной. Однако сейчас поверхность врат ходила ходуном. Что-то было не так, Чину коснулся врат кончиками пальцев, но убрать руку уже не смог, портал затягивал его внутрь. Неужели? Он обернулся и посмотрел на Кичхэля. Тот тоже понял, что что-то пошло не так. Чину закричал: «Позвоните в главный офис, сейчас же!» Не успел он договорить, как его затянуло во врата. Хён Кичхэль подбежал ближе, сотрудники Белого Тигра последовали за ним. Все они были в шоке. Не может быть, в этом рейде не только охотники были новичками, но и весь персонал. Сотрудники все как один повернулись к Кичхэлю, уставившись на него круглыми от ужаса глазами. М-менеджер, поверхность врат стала красной. Красный цвет, будто кровь, растекался по вратам. Хён Кичхэль схватил телефон. «Слушаю тебя, шеф, у нас красные врата». «Врата, куда вошли новички, стали красными». «Что?» – воскликнул Ан Санмин. «Что ты несешь? Как врата с уровня могут стать красными?» Хён Кичхэль снова посмотрел на них. Поверхность врат перестала вибрировать и замерла. Он нервно сглотнул. «Я правда не знаю, но они точно красные». «Как?» Глава 6. «Красные врата. Вы уверены насчет красных врат?» Глава гильдии «Белый тигр» Пэк Юнха приехал сразу же после звонка. Хён Кичхэль, который отвечал за эту тренировку, был мрачнее тучи. «Это я сам». Пэк Юнха прошел мимо персонала и встал напротив врат. «И вправду красные». Он нахмурился. «Красные врата, портал в другой мир, из которого не выбраться, пока не победишь босса или пока врата сами не откроют выход. Страшное место. Зайдешь туда, и назад дороги нет. Снаружи они полностью блокируются, как только меняют цвет, так что в них уже не войти. Выбраться невозможно, и попасть внутрь тоже». Пэк Юнха дотронулся до их поверхности. Они были прочно заперты. Проклятие. Охотникам, которые зашли туда, никак не помочь. Пэк Юнха повернулся к Хён Кичхэлю. «Разве это не врата с уровня?» — спросил он. «Да, так и есть. Вы связывались с Лигой?» «Да, но они продолжают твердить, что это точно с уровень. Подонки!» — выругался Пэк Юнха. «Только высокоуровневые врата могут стать красными. За такими скрываются целые миры, и магия от них исходит соответствующая. Как можно утверждать, что это с уровень? Просто смешно. Они должны быть как минимум уровня В, а в худшем случае, а или даже выше. И при этом Лига все равно настаивает на своем. В чем же тогда причина? У нас же есть измеритель силы. Может, сами проверим уровень?» — спросил Хён Кичхэль. Пэк Юнха покачал головой. «Красные врата не пропускают магию. Измерить не получится. Способа точно узнать уровень красных врат не существует. В таком случае значение имеет только ранг самих охотников. Сколько там новобранцев? 12 человек. Сколько среди них высокого ранга? Ким Чхоль, лидер группы ранга, с ним 7 охотников в ранга. 1А, 7В, говоришь. Выживут ли они?» — сказал Пэк Юнха и снова покачал головой. «Можно считать, они уже мертвы. Если повезет, может, а и кто-то из все же выживет. Таким составом охотники смогут зачистить только самое простое подземелье уровня В, но не выше. Их спасет только чудо». Пэк Юнха помрачнел. «Кроме новобранцев, есть еще кое-кто», — сказал Хён Кичхэль, наблюдая за боссом. Пэк Юнха перевел на него взгляд. «Может, мимо проходил сильный охотник, которому стало интересно, как обучают новичков? Тогда это действительно чудо, по-другому и не скажешь». «Кто?» — бодро спросил он. «Охотник, за которым я следил в последнее время», — послышался голос за их спинами. Пэк Юнха и Хён Кичхэль одновременно обернулись. Это был Ан Санмин. Он только что приехал и пытался отдышаться. «Простите, что опоздал. Пробки». Ан Санмин жил дальше всех и приехал последним. Он искоса посмотрел на врата. Кроваво-красные, они выглядели словно вход в неприступную крепость. От одного взгляда на них становилось не по себе. Но внутри ведь Сон Чину. Он прошел через многое и каждый раз выходил сухим из воды. Кто, как не он, сможет справиться с тем, что поджидает по ту сторону врат? Он еще всех удивит. Ан Санмин был в этом уверен. Пэк Юнха тут же подошел к нему. «Тот самый, которого вы хотите завербовать в нашу гильдию?» «Да». Пэк Юнха вспомнил. «И правда ведь, неудивительно, что Ан Санмин в последнее время так занят, постоянно куда-то ходит. Значит, он нашел нового охотника. Взгляд Ан Санмина говорил сам за себя. Он был полностью уверен в силе этого человека. А что, если... Какой у него ранг? А или В? Он не может быть С-ранга. В Корее таких всего 10, и Пэк Юнха знает их всех. Но почему тогда Ан Санмин качает головой? Быть не может. Пэк Юнха изменился в лице. С ними охотник С-ранга? Нет, это Е-ранг, тихо ответил Ан Санмин. Кровь отлила от лица Пэк Юнха. Чину не знал, что и сказать. Так это те самые врата, которые ведут в другой мир. Он читал о них, но впервые столкнулся лично. Когда врата закрылись и все погрузилось во тьму, он почувствовал, будто съезжает куда-то. Бах! А потом оказался в белом, заснеженном лесу. Где это мы? Это не подземелье? Врата исчезли. Охотники в замешательстве оглядывались. Пока все пребывали в растерянности, Чину осмотрелся. Вроде бы ничего подозрительного. Благодаря постоянным испытаниям системы он всегда был спокоен, где бы ни оказался. Со всех сторон охотников окружал хвойный лес. Огромные деревья тянулись к небу, такие нечасто встретишь в Корее. Чину опустил голову и встретился взглядом с другим охотником. Это был Ким Чхоль, который тоже изучал местность. Они пристально посмотрели друг на друга, а потом оба отвернулись. Вдруг подошла Хан Сони и слегка потянула Чину за рукав. Что-то не так, да. Она была напугана, от былой самоуверенности не осталось и следа. Внезапно Чину потянулся к ее лицу. Ее глаза расширились. Шух, стрела в руке Чину вибрировала, словно все еще стремилась попасть в цель. Кто-то целился прямо меж глаз девушки. А-а-а, Сони поняла, что произошло. Ее лицо побледнело, но крик раздался совсем с другой стороны. А-а-а-а, ак-ак-ах, мужчина со стрелой в виске рухнул на землю. Кровь стекала по его лицу, застилая глаза. Все уставились как раз на него, так что никто не заметил, как Чину перехватил стрелу прямо перед лицом Сони. Там, вон они. Один из охотников Вранга указал на дерево вдалеке. Чину и Ким Чхоль уже давно заметили там двух монстров. Это двое человек, нет, скорее двое существ. Белые волосы, белая кожа, серебристые глаза, острые уши, характерные для их вида. Таких можно увидеть только в высокоуровневых подземельях, они довольно редкие. Ледяные эльфы, или, как их еще называют, белые хикки. Люди звали их ледяными эльфами, но все те, кто столкнулся с ними лично, предпочитали называть их хикки. Слово «эльфы» подразумевало что-то прекрасное и совсем не подходило этим ужасающим монстрам. Теперь Чину понимал, почему его старшие коллеги-охотники называли их так. Они улыбаются. Двое монстров опустили луки и противно скалились, будто выбирая, кто будет их следующей жертвой. И это их план? Чину прищурился. Один выстрел влево, другой, вправо, это не совпадение. Охотник, в которого попала стрела, относился к срангу. Ему было 30 лет, и из всех остальных, не считая Сони, он самый слабый. Другой выстрел как раз пришелся в Хан Сони. Они выбрали самых слабых и беззащитных. Если бы не система, эта стрела сейчас красовалась бы в моей черепушке. Чину считал тактику эльфов подлой и мерзкой. Он вытянул руку и сломал стрелу так, чтобы эльфы видели. Хруст. Один из них принял вызов и, не отрывая взгляда от Чину, провел стрелой по горлу. Охотник усмехнулся, но в его глазах не промелькнуло и тени веселья. «Не переживай, ты умрешь от моей руки». Чину смотрел на эльфа молча, никак не реагируя на провокацию. Вскоре хикки скрылись за деревьями. «Они нам не рады», — наконец-то произнес Ким Чхоль. Все внимательно слушали его, ведь именно он был лидером группы. Возможно, кто-то уже заметил, что мы внутри красных врат. Это значит, никто не сможет выйти отсюда, пока врата сами не откроются или пока мы все не умрем. Охотники в ужасе ахнули. Помощи ждать неоткуда. Ким Чхоль продолжил. Если останемся здесь, то замерзнем или на нас снова нападут. Я собираюсь зачистить подземелье и выбраться отсюда. Кто со мной? Его уверенный взгляд и широкие плечи вызывали доверие. Охотники переглянулись и закричали в один голос. Я с вами. И я. Выживем и вернемся. Я тоже с вами. Вдруг Ким Чхоль толкнул в грудь мужчину, который подошел к нему. Пам. Он вроде бы сдерживал силу, но сказывался его высокий уровень. Мужчина попятился, чувствуя боль в груди. Нет, ты не пойдешь. Что? И ты и ты тоже. Он указал пальцем на нескольких человек, среди которых были Чину и Сони. Чину нахмурился. У них у всех был ранг С ниже. Мне жаль, но я не могу взять вас с собой. Но почему? Вы хоть что-нибудь знаете о красных вратах? Мужчина покачал головой. Один день здесь, Это час снаружи. В худшем случае могут уйти месяцы на поимку босса или пока врата сами откроются. Так что я не могу тянуть балласт за собой. Так мы балласт, слова Ким Чхоля разозлили охотников, которых он не взял в команду, но никто не осмелился что-то возразить. Не расстраивайтесь так, если проживете до того момента, как мы прикончим босса, то вернетесь с нами. Но как же, охотники, исключенные из команды, жалостливо смотрели на тех, кого выбрал Ким Чхоль, одним взглядом умоляя сказать хоть что-нибудь, но те молчали и лишь отводили взгляд. Извините, охотница в ранге из команды Чхоля подняла руку. Когда он обернулся, она указала на Чину. Я же могу перейти в другую команду, само собой. Она, не оглядываясь, прошла к Чину. Ким Чхоль презрительно посмотрел на них и сказал: место освободилось, я возьму еще одного. Охотник, которого до этого оттолкнул Ким Чхоль, сразу подбежал, надеясь, что его примут. В его поведении не было ничего странного. Чину поступил бы так же на его месте. А вот она реально странная. Он с подозрением посмотрел на девушку рядом с собой. Они встретились взглядом, и она тихо, чтобы никто не смог услышать, сказала. Ким Чхоль не заметил летящую стрелу. Даже высокоранговые охотники не могли быть одинаково сильны по всем параметрам. Он на ранга, но с ловкостью у него не очень хорошо. Чину понимал, что высокий ранг еще не гарантирует превосходные характеристики. И что? Она слегка улыбнулась. У вас ведь не Е-ранг, правда? У красных врат. Пэк Юнха выглядел хмуро. Ан Санмин рассказал ему о Сон Чину, но спокойнее не стало. Это всего лишь догадки, верно? Да. А Чину ничего нельзя сказать наверняка, доказательств просто нет. Если бы босс увидел его, сам бы все понял. Сон Чину не такой, как все. Ан Санмина расстраивало, что он не мог доказать это остальным. Пэк Юнха не отрывал взгляда от врат. Получается, остается надеяться только на Ким Чхоля. Ким Чхоль все сделает как надо, не переживайте. К ним подошел еще один человек. Пэк Юнха, Ан Санмин и Хён Ки Чхэль разом обернулись. Чу Сан Чхан, глава первого отдела управления. Он оглядел их троих и уверенно сказал. Ким Чхоль прошел подготовку и теперь готов ко всему. Обучением новобранцев занимался второй отдел, но за подготовку охотников ранга и выше отвечал именно первый. Высококвалифицированные охотники, которые присоединялись к основному ударному отряду, сильно отличались от остальных. Чу Сан Чхан выглядел уверенным, и выражение лица Пэк Юнха немного смягчилось. Какой у него результат? Он отлично себя показал, его боевая мощь ничуть не уступает элитным охотникам нашей гильдии. Правда, на лице Пэк Юнха снова появилась улыбка. Ким Чхоль, ценный охотник ранга, которого нельзя упустить. Он сможет повести за собой товарищей и зачистит подземелье. Охотники с ранга наверняка умрут, но зато хоть кто-то выживет. Раз они говорят, что Ким Чхоль способный, Пэк Юнха снова воспрял духом. Успокоив начальника, Чу Сан Чхан перевел взгляд на Ан Санмина, стоявшего рядом. «Я слышал про охотника Е-ранга, который якобы перепробудился». Чу Сан Чхан снисходительно посмотрел на своих коллег и фыркнул. «Ким Чхоль будет гораздо полезнее в бою, чем охотник, который даже обучение не прошел. Это открытое пренебрежение, даже издевка». Ан Санмин нахмурился, но никак не выразил своего возмущения. «Это мы еще посмотрим». Все четверо снова перевели взгляд на красные врата, ставшие ловушкой для охотников. «У тебя ведь не Е-ранг? Позволь мне тоже кое-что спросить». «Слушаю». Чину смотрел на Ким Чхоля и охотников вокруг него. Они составляли план действий, перед тем как отделиться от остальной группы. «Вы же новички, как можно оставаться такими спокойными? Нас готовили к тому, что в подземелье может произойти все что угодно». Чину это знал, как никто другой. «Мы все прошли подготовку, особенно Ким Чхоль. Он собирается присоединиться к основному ударному отряду гильдии. Они прошли подготовку и теперь не боялись подземелий». Чину считал, что это полный бред. Они ничем не отличались от школьницы Хан Сони. Ну и что полезного во всей этой подготовке? Они слишком самоуверены. Знать и испытать на собственном опыте – совершенно разные вещи. Как только они попадут в непредвиденную ситуацию, реальность со всей жестокостью обрушится на них. От самоуверенности не останется и следа. Так что судьбу команды Ким Чхоля можно предсказать уже сейчас. Да, внешне они вели себя вполне уверенно, но при этом все еще оставались новичками. Вы так и не ответили на мой вопрос. А, вопрос про ранг, а она настойчивее, чем он думал. Зачем мне отвечать? Вышло грубовато, но охотница, которую звали Пак Хичжин, только ухмыльнулась. Она общалась со многими и хорошо умела читать людей. Так я и думала. Но было и еще кое-что, что она заметила. В «Белом тигре» она видела, как двигаются высокоранговые охотники, но ее все равно поразило то, как быстро Чину поймал стрелу. Она никогда такого раньше не видела, хотя была спортсменкой и пробудилась в качестве высокорангового охотника боевого класса. Я едва уловила, как это произошло. Ее глаза заблестели от предвкушения. У него как минимум ранг, а может быть, она решила попытаться еще раз. Вы не можете мне сказать? Нет. На этом их разговор и закончился. Чину не хотел рассказывать такие вещи кому попало, тем более Ким Чхоль уже направлялся в их сторону. Мы пойдем вдоль дороги. В его голосе таилась угроза. Он предупреждал, чтобы они не шли следом за его группой. Мужчина стоял и ждал ответа. В его глазах читался вопрос: «Что ты собираешься делать?» Чину огляделся, а потом снова посмотрел на Ким Чхоля. «Мы пойдем в лес. Удачи!» «Если кому и понадобится удача, то вам», — хотел ответить Чину, но сдержался. «И вам». Команда Чину направилась в сторону леса. Как только они скрылись из виду, Ким Чхоль расплылся в улыбке, которую так долго сдерживал. «Глупцы! Что? Посмотрите туда!» Он показал в сторону леса. На стволах деревьев были заметны следы огромных когтей. Это медведи, ледяные медведи, самые опасные среди монстров-хищников, и лес, их территория. Я бы на их месте подождал нас здесь. Из-за этого выскочки Е-ранга погибнут невинные люди. Он подготовку-то вообще проходил? Ким Чхоль посмотрел на деревья и засмеялся. Мдуш, Е-ранг, хотя постойте, большая часть его команды, с ранга, есть даже В. Но почему тогда Ким Чхоль принял его за главного? Он даже не задумывался об этом и совсем не посчитал это странным. Мужчина покачал головой. Ладно, неважно. Все равно этот Е-ранговый скоро умрет. Нужно беспокоиться о себе, а не о слабом звене, которое долго не продержится. Слабые умирают, ничего тут не поделаешь. Но остальные обязаны выжить, разве нет? Он повернулся к дороге и размял шею. Отправляемся. Чин ушел впереди и вел за собой всю группу. Как вдруг Пак Хичжин встала у него на пути. «Что такое? Вы с ума сошли?» Чину скрестил руки на груди, не скрывая своего раздражения. Ей стоит аккуратнее подбирать слова. Словно прочитав его мысли, она произнесла уже более спокойно. «Извините, но я должна это сказать». Она указала на одно из деревьев. «Вы это видите? А это? И там тоже. Огромные следы когтей. Кора на всех стволах в округе сильно повреждена. Найти целое дерево почти невозможно. Тут кругом следы когтей. Это территория ледяных медведей. Как и обычные животные, звероподобные монстры различались по силе. С существами в облике тигра или льва драться сложнее, с собаками или обезьянами – легче. Медведи, а в особенности ледяные медведи, были самыми сильными среди хищников. Сейчас команда Чину на их территории, так что Пак Хичжин не просто так заволновалась. Мы должны вернуться, пока они нас не заметили». Чину цокнул языком. «Что?» Она думала, что охотник рассердится, или удивится, или спокойно выслушает, но все вышло совсем по-другому, ее ожидания не оправдались. Это ведь Чину ошибся и завел их сюда, но почему тогда он смотрел так снисходительно? Почему? Почему он так себя ведет? От смущения девушка покраснела. «Ну так что?» Она снова повысила голос. Чину глубоко вздохнул и ответил. «На всех деревьях метки от когтей, значит, медведей здесь немало». «Так, да, вот я и говорю, мы должны уходить, поэтому мы и идем в лес». «Что?» Она широко распахнула глаза. «Я ей и так все разжевал, а она все равно не понимает. Пока мы в лесу, нам угрожают только медведи». «А, вот оно что!» Охотница наконец-то поняла, что он имел в виду. «Значит, пока они в лесу, им не нужно беспокоиться о других монстрах. Почему я раньше не догадалась?» Пак Хичжин чувствовала себя ужасно неловко. Все ее лицо охватил жар, она не поднимала взгляд. «Самое страшное в подземелье – не знать, с чем тебе предстоит столкнуться, тогда и подготовиться к бою невозможно. Их группа как раз знает, с кем придется биться. Монстры-медведи». Чину не знал, насколько медведи опасны, но они явно были слабее Хикки. Он выбрал лес, потому что увидел на эльфах медвежьи шкуры. Здесь он собирался повышать уровень, наблюдая за командой Ким Чхоля и эльфами, выжидая нужный момент. Так безопаснее всего. Он озадаченно посмотрел на Пак Хичжин. «Почему у тебя такое красное лицо?» Ее щеки пылали. «Ты тут просто холодно», пробубнила она, не поднимая головы. «Фух». Чину глубоко вздохнул. вызвал магазин и просмотрел список предметов, которые можно купить. Он выбрал меховые шубы и теплые сапоги. Предмет: теплая шуба. Уровень: отсутствует. Тип: хлам. Приношение: согревает. Цена: 10 золотых. Предмет: сапоги. Уровень: отсутствует. Тип: хлам. Приношение: согревает. Цена: 10 золотых. По 10 золотых за шубу или сапоги. Товары, которые нельзя продать, стоили гораздо меньше. Одежда и обувь были очень дешевыми, учитывая, какая сумма находилась у Чину в запасе. Золото: 431-930. Не думал, что буду покупать хлам. Чину потратил 100 золотых, одев и обув всю команду из 5 человек. 5 шуб и 5 пар сапог возникли перед охотниками. Удивились все, кроме Чину. Что? Пространственная магия? Чину спокойно произнес: выберите себе по комплекту. Как только он сам потянулся за ближайшей шубой, Сони схватила его за рукав. Она посмотрела ему в глаза и с трудом выговорила: как это? Сначала вы поймали стрелу, а теперь наколдовали нам одежду. Чину нахмурился. Если ничего не ответить, раздражающих вопросов станет только больше. Да, стоит внести ясность, решительно сказал он. Ты оказалась здесь из-за меня, так что я обязан тебя защитить. А ты, понизил голос Чину, не задаешь вопросов. Охотник поднял глаза и посмотрел на остальных. Это и вас касается. Ничего не спрашивайте, ничего не требуйте, сказал он и добавил: если не нравлюсь, то уходите, я никого не держу. Двое охотников, которые шли за Пак Хичжин, взглянули сначала на шубы, потом на Чину и кивнули. Чину выбрал лес по еще одной причине. Окно статуса. Имя: Сон Чину. Уровень: 51. Занятость: повелитель теней. Звание: неодолимый, плюс еще один. Чину незаметно для остальных вызвал окно и поменял звание с неодолимого на убийцу волков. Звание: убийца волков, плюс еще один. Присваивается опытному охотнику на волков. При столкновении со звероподобными монстрами характеристики увеличиваются на 40. Зачем отказываться от такого хорошего эффекта? Дзынь. Появился звероподобный монстр. Эффект звания активирован. Узнав, что эффект снова активен, Чину улыбнулся. Отлично. Охотники закричали: «Ме-ме-медведь! Ледяной медведь!» Почуяв их, монстр медленно подбирался ближе. Чужаки вторглись на его территорию. Гррррррр. Медведь оскалился и медленно поднялся на задние лапы, загораживая лес огромным телом. А-а-а! Он был в два раза больше обычного белого медведя. В его груди сверкал магический кристалл. Эррррррррррррр. Громкий рев разносился по лесу. Все, кроме Чину, сразу замерли. Пак Хичжин нахмурилась. Одни медведи чего стоят, и что он теперь собирается делать? Она почти доверилась ему, но, как только увидела белого медведя, убедилась в своей правоте. Не нужно было идти в лес. Девушка шагнула вперед и закричала: «Бегите, я отвлеку его». В ту же секунду кто-то сильно потянул ее за воротник. Охотнице даже пришлось сделать пару шагов назад, чтобы не упасть. Чину встал перед ней. «Вы что делаете? Я же ясно сказал, все монстры здесь мои. Ему нужно повышать уровень. На этих медведях он мог набраться опыта, чтобы потом сражаться с эльфами». «Что?» Она не могла скрыть свое смятение. «Он что, всерьез собирается сражаться в одиночку?» Двое других охотников-магов перестали читать заклинания и ошарашенно замерли. «Как бы сильны вы ни были, это монстр высокого уровня». Не обращая на девушку никакого внимания, Чину приблизился к монстру. «Если использую кинжал, все вокруг зальет кровью». Чину вернул кинжал и в инвентарь сжал кулаки, решив драться голыми руками. «Хотя я и обещал не вмешиваться, но ситуация явно вышла из-под контроля». Шух, медведь взмахнул лапой размером с телефонный столб, но рассек ею лишь воздух, а он быстрый для своего-то размера. Охотник перепрыгнул через голову медведя. Стало ясно, почему все так боялись этого монстра. И все-таки, он почувствовал, что не зря повышал уровень. Не успел медведь поднять голову, как Чину ударил его кулаком в лоб, проломив череп. Бам! Голова медведя рухнула на землю. Монстр больше не двигался, язык вывалился из пасти. Повышение уровня. Да кто вы такой вообще? Пак Хичжин все еще оставалась в недоумении. Чину обернулся. Четверо охотников ошарашенно пялились на него во все глаза. Чину почесал затылок. Не нравится мне все это. Обычно шокирующие моменты в памяти людей надолго не остаются. Чину еще раз подчеркнул: не задавайте вопросов. Если кого-то что-то не устраивает, то вам туда. Чину указал в ту сторону, куда ушла команда Ким Чхоля. Я здесь никого не держу. Пак Хичжин вышла из оцепенения. «Предлагаешь нам уйти после того, как в одиночку расправился с целым медведем?» Она дико волновалась. Охотница выбрала сторону Чину чисто интуитивно и, как оказалось, не прогадала. «Чтобы выбраться отсюда, нужно идти с ним». Прежде чем охотник успел ответить, она продолжила. «Давайте назначим Чину лидером. Я буду следовать за вами, Чину. Я особо не напрашивался, но ладно». Поразмыслив немного, Чину кивнул. «Так будет удобнее для всех». Пак Хичжин оглянулась. У Хан Сони спрашивать не было необходимости, Чину сам привел ее. Оставались еще двое. «Вы согласны?» Двое охотников посмотрели на убитого медведя, потом снова на Чину и сразу закивали. Снова у красных врат. Хён Кичхэль посмотрел на часы, утирая со лба холодный пот. «Сколько уже прошло?» – спросил Пэк Юнха. «Около 3 часов, 3 часа. Значит, во вратах они провели уже 3 дня». Глава гильдии помрачнел. «Из 4 человек, стоящих тут, только он побывал в красных вратах. Он охотник с рангой представляет Корею на международной арене, но даже для него они стали тяжелым испытанием. Его одолевали смешанные чувства. Самое пугающее то, что ты попадаешь в совершенно другой мир. Нечасто можно было услышать о красных вратах от очевидцев». Ан Санмин, Чу Санчхан и Хён Кичхэль внимательно слушали. Пэк Юнха продолжил. «Там может быть все что угодно. Жаркая пустыня с температурой выше 60 градусов, джунгли, кишащие змеями и ядовитыми насекомыми, или вечная мерзлота». Все трое сглотнули от волнения. «И никогда не узнаешь, что врата красные, пока в них не зайдешь. Разве можно быть как-то к этому готовым?» Сегодня вышло точно так же. Врата выглядели вполне обычно и окрасились в красный цвет после того, как охотники зашли. Кожа сгорает под палящим солнцем, синеет на морозе. Ядовитые насекомые преследуют и днем, и ночью. Самые слабые охотники умирают первыми. «Какой ужас!» – прошептал Кичхаль, словно не мог поверить в услышанное. «Не стоит забывать и о монстрах, да и это еще не все», – произнес Пэк Юнха и после короткой паузы продолжил. «Предположим, вы приспособились к новой среде, но вам все равно придется искать себе еду. Самостоятельно добывать пищу в дикой природе на несколько недель, а то и месяцев. В таких тяжелых условиях при постоянном голоде остается надеяться только на магический компас. Он указывает на скопление магической силы, с его помощью можно найти и одолеть босса. Победа на нем – единственный способ выбраться. Просто подумайте, сколько дней, недель, месяцев им придется там провести. Как в таких невыносимых условиях не сойти с ума?» Все трое кивнули. «Обычные люди вроде них не продержатся и суток, даже безо всяких монстров. Значит, 3 дня прошло, да, да». Пэк Юнха нахмурился. «Скорее всего, все охотники с рангой ниже уже мертвы. Ким Чхоля ранга, но каким бы сильным он ни был, он не сможет защитить всех. Будь среди них хоть один с ранга, все могло бы быть иначе. Нужно молиться, чтобы хотя бы высокоранговые охотники вернулись целыми и невредимыми». Глава гильдии по опыту знал, что только сильнейшие смогут выжить, и был уверен, все охотники низкого ранга уже погибли. Время ужина. Большой кусок мяса на вертеле подрумянился до золотистой корочки. Медвежатина немного жестковата, но есть можно. Положить еще, спасибо. Кэмён Хван нарезал хорошо прожаренное мясо и положил его в тарелку Юн Кичжуну. У обоих был сранг, поэтому они и попали в команду Чину. Пак Хичжин и Хан Сони тоже уплетали мясо за обе щеки, хотя их порции были меньше, чем у остальных. «Добавьте немного молотого перца, пожалуйста». «Соли? Нет, спасибо». Они уже успели привыкнуть к новым условиям. К костру, одеялам, палаткам. Было удобно, и выглядело даже как-то уютно. Кэмён Хва нагляделся и сказал: «Вам не кажется, что медведи стали нападать гораздо реже, благодаря нашему лидеру? Наверное, в прошлой жизни господин охотник сражался с медведями. Когда он видит их, его глаза словно загораются. В такие моменты мне даже становится страшновато». Вдруг Пак Хичжин заметила, что Чину исчез, и огляделась. «Куда же он ушел? Он вроде сказал, что хочет осмотреться». «Не отрываясь от еды», — ответил Юн Кичжун. Пак Хичжин скривилась. «Ему вообще не страшно бродить в одиночку в таком опасном месте?» Юн Кичжун ухмыльнулся. «Ему и одному нормально, разве нет? Он голыми руками победил высокоуровневого монстра». Кэмён Хван подхватил эту мысль. «Какой же у него ранг, раз он так ловко расправился с большущим монстром?» Все сразу замолчали. Им всем было интересно, но никто не решался рассуждать вслух. Они боялись, что Чину за такие разговоры может выгнать их из команды. «Давайте лучше есть». Все согласно кивнули. Тем временем Чину выбрался из рощи. Он искал в лесу медведей. Они где-то здесь. Охотник чувствовал, что они где-то рядом. Он понял, что медведи приходят всегда с одной и той же стороны, и еще прошлой ночью начал их выслеживать. Чину осматривал лес, пока не сфокусировался на одной точке. Нашел. За кустами виднелось множество скальных пещер. В каждой из них было минимум по одному медведю. Даже восприятие использовать не надо. Их было около 30, целая толпа медведей. Чину слегка улыбнулся. Он специально пришел один и теперь мог использовать теневых воинов. Он ждал этого момента. «Восстаньте». Воины в черных доспехах вышли из тени наружу и окружили своего создателя. «Это ваш первый бой?» «Да, первый бой важен для воинов настолько же, как для людей. Первое впечатление». Рыцари и маги выстроились в ровную шеренгу и вытянулись как по струнке. Чину ухмыльнулся и указал на ледяных медведей, которые, учуяв его, стали вылезать из своих пещер. Вперед! Воины в ту же секунду направились к пещерам, но монстры оказались быстрее. Ледяной медведь одолел рыцаря одним ударом. Если бы внутри черных как смоль доспехов был человек, он сразу бы лишился конечностей. Хаем! Чину нахмурился. Может, их слишком много? Как по силе, так и по размеру монстры превосходили воинов Чину. И тут произошло кое-что интересное. Глаза Чину полезли на лоб. Воин, которого ледяной медведь ударил в грудь, не упал, а превратился в черный дым. Он отлетел всего на шаг и снова принял прежние очертания. А во, Чину не мог скрыть своего восхищения. Вот в чем сила мертвецов. Он уже успел забыть о природе теней. Медведь будто почувствовал, что его атака ни к чему не привела, и громко зарычал. Ух ты! Рыцари принимали удар на себя, оттягивая время, пока стоящие позади маги заканчивали свои заклинания. Бах! Огненные шары срывались с кончиков их пальцев, повсюду гремели взрывы. Воины, которых сносило взрывной волной, появлялись вновь, а ледяные медведи боролись в огне и вопили от боли. Каха-каха-аререререр, ирха-эреререререр. Теневые воины приближались к умирающим медведям и добивали их. Благодаря слаженной работе рыцарей и магов монстров становилось все меньше. Чину с интересом наблюдал за происходящим. Воины быстро регенерировали, огневая мощь магов была на высоте. Тени превзошли все его ожидания, они оттеснили медведей к пещерам. Чину уже подумал, что на этом битва закончится. Эреререререр. С ревом, от которого закладывало уши, у входа в пещеру вдруг появилось гигантское существо. Это. Чину не мог скрыть своего удивления. Этот медведь был выше и крупнее, гораздо крупнее, чем остальные. Одним ударом он смел воинов-охотника. Гррррррррр. Монстр двигался так быстро, что они не успевали восстанавливаться. Вот и вожак выбрался. В стае всегда есть вожак, но он оказался куда больше и сильнее, чем ожидалось. Гигантский ледяной медведь приближался к Чину с огромной скоростью, сшибая на ходу теневых воинов. Вдруг появилось сообщение. Дзынь. Мана исчерпана, регенерация воинов недоступна. Мана исчерпана, регенерация воинов недоступна. Чину в спешке проверил количество маны. Магические очки. 0.1860. Как только мана иссякла, поверженные солдаты перестали регенерировать и вернулись в тень за спиной охотника. Чтобы снова возродить их, нужно пополнить запас магических очков. Как быстро заканчивается мана. Вот и еще одна причина вкладывать очки в интеллект. Чину почесал затылок. Как только появился вожак, все сразу изменилось, но у Чину и на этот случай был план. Если они привели вожака, то и я в стороне не останусь. Скрестив руки на груди, он призвал своего самого сильного воина. Игрит. Из тени за спиной охотника вышел рыцарь в шлеме с высоким хвостом. Чину кивнул в сторону вожака. Игрит поклонился и направился к монстру. Тхак, тхак, тхак. Он подбежал и проскользнул меж широко расставленных лап медведя, перерезав клинком сухожилие на одной из них. Ра-а-а-а. Уворачиваясь от атак медведя, он вытащил длинный меч и замахнулся. Лапы, когти, тело, все было разрезано на куски. Ох, ловкие движения Игрита завораживали Чину. Осталась только медвежья голова. Вших, голова отлетела от туловища. Не успела она упасть на землю, как Игрит схватил ее и направился к Чину. Он встал на одно колено перед охотником, протягивая голову убитого противника. Рыцарь положил ее к ногам своего господина как дань уважения. Чину посмотрел на рыцаря и нервно сглотнул. Смог бы я победить Игрита, если бы он использовал меч? После смерти вожака медведи больше не представляли угрозы, их перебили оставшиеся воины. На этом битва закончилась. Теневой рыцарь Ур, 2. Теневой рыцарь Ур, 3. Теневой рыцарь Ур, 2. Теневой маг Ур, 2. Уровень всех воинов поднялся. Благодаря теневым солдатам уровень самого охотника тоже вырос на 3. Восстаньте. Тень успешно извлечена. Тень успешно извлечена. Тень успешно извлечена. Самая любимая часть чину. Теперь у него есть новые воины. Черный дым поднялся от тел, которые он выбрал, в том числе и от вожака. А я думал, у них будут доспехи. Это не совсем то, чего он ожидал. Они выглядели как обычные медведи, ничего не изменилось. Только теперь над головой каждого светилось теневой монстр. Выглядит как-то не очень, но все же это тени ледяных медведей. Такая же мощь, такая же разрушительная сила. Они определенно пригодятся. Вдруг откуда-то раздался звериный рев, да такой громкий, что у чину чуть не лопнули барабанные перепонки. Стало ясно, что монстров в лесу еще много. На этом медвежьи угодья не заканчиваются. Сегодня идти дальше уже поздно. Так что чину решил вернуться к охоте завтра. А-а-а, аркх, охотники вопили и кричали от боли. Ким Чхоль не верил своим глазам, он просто не мог потерпеть неудачу. Не может быть, охотник собирался войти в основной состав гильдии, стать элитой, даже обучение прошел. Он просто не мог смириться с поражением. Превозмогая холод и голод, Ким Чхоль победил Йети, а потом и снежных великанов, хотя и потерял двоих товарищей. Казалось, все идет неплохо, но, только они расправились со снежными великанами, как с тыла напали эльфы. Эти подлецы сидели и поджидали, когда силы его команды будут на пределе, чтобы атаковать в самый подходящий момент и всех убить. Бэ-босс, один из охотников лежал на земле. Он кричал, протягивая к лидеру окровавленную руку. Ким Чхоль нерешительно попятился. Вдруг из ниоткуда появился Хитки. Эльф запрыгнул на лежащего охотника и проткнул его шею кинжалом. Ха-ха-ха. Хитки поднял взгляд и улыбнулся. Ким Чхоль закричал. Он побежал в лес, не оглядываясь. Ледяные медведи были лишь цветочками по сравнению с Йети, снежными великанами и эльфами. Он бежал так быстро, как только мог. Эльф прицелился и уже собирался выстрелить, как другой Хитки с длинными белыми волосами остановил его. Все эльфы опустили луки. Длинноволосый монстр подал знак следовать за охотником, и все эльфы разом исчезли за заснеженными кустами и деревьями. Ким Чхоль забежал в лес. Фух-фух-фух, его дыхание сбилось. Охотник все еще чувствовал оцепенение, когда вспоминал о Хитки, которые, улыбаясь, вырезали всю его команду. Он посмотрел на свои ладони. Ощущения притупились, руки сильно замерзли, пальцев ног он уже давно не чувствовал. В таком состоянии нельзя нормально сражаться. Это все из-за холода. Нет, если бы я не голодал несколько дней, сейчас все было бы по-другому. Ким Чхоль не хотел признавать поражение своей команды, нет, свое личное поражение. Он что-то бормотал, как вдруг поднял голову. Странно, откуда этот запах? Оглядевшись по сторонам, мужчина почувствовал слабый запах крови и решил пойти в сторону его источника. Он обошел пару деревьев и оказался на поляне, где перед ним предстало невероятное зрелище. Вокруг пещеры лежали трупы медведей. Теперь понятно, почему он еще не встретил ни одного, хотя все деревья в лесу исполосованы когтями. Что это такое? Тела были покрыты ножевыми ранениями, а некоторые даже ожогами. Ким Чхоль сразу вспомнил Сон Чину и охотников, которые пошли за ними. Че что, они убили этих ледяных медведей? Не может быть. Судя по форме ран, медведей зарубили длинными мечами. Насколько он знал, ни у кого из тех охотников, кто отправился в лес, таких не было. У двоих Е-ранговых и оружия-то никакого нет. У них не было ни шанса выжить здесь. А это значит, они где-то поблизости. Сердце бешено заколотилось. Он думал, что смог убежать от Хитки, но не ожидал, что так скоро вновь с ними столкнется. Посмотрев на трупы медведей, Ким Чхоль сразу ушел с поляны вглубь леса. Он старался уйти как можно дальше, чтобы окончательно покинуть земли эльфов. Тем временем, эр-эр-а-а-а, зарычал медведь и рухнул на земь. Теневые воины встали в ряд, закончив работу. Повышение уровня. Отлично. Чину вышел на еще одно медвежье логово. Всего в округе их было 3. Прошло уже 5 дней с тех пор, как он оказался здесь. Думаю, на этом все, с медведями покончено. Уровень Чину сильно поднялся, так что теперь его воины могли сражаться с медведями один на один, хотя поначалу им приходилось работать в парах. Чину мог хранить уже 30 теней, которые теперь выполняли разные обязанности. 28 сражались, один подбирал руны, а другой заготавливал мясо. Удобно охотиться и собирать трофеи, самому при этом ничего не делая. Я больше не чувствую энергию медведей. Кажется, он зачистил весь лес. А не поймать ли мне босса? Нельзя просто сидеть и ждать, когда врата откроются. Месяцы могут пройти. Нужно поймать того выскочку эльфа. Монстр сам напрашивался на это. Ким Чхоль учуял запах жареного мяса и принюхался. Рот тут же наполнился слюной. Он съел только одного кролика с тех пор, как попал сюда. Может, это едят хикки. Но если их мало, мужчина был так голоден, что подумывал отобрать у них еду. Ну что ж, попытка не пытка. Ступая по земле как можно тише, он приблизился к источнику запаха. Глаза полезли на лоб, как только он увидел охотников из команды Чину. Что? От их костра исходил запах мяса. Они все еще живы? Его глаза вспыхнули. Среди них не было только Еранга. А где тот сопляк? Видимо, слишком возгордился, полез на рожон и умер одним из первых. Как он и ожидал. Одежда? В глаза бросились теплые вещи, одеяло, палатки и различное снаряжение. Они были хорошо подготовлены. Как такое возможно? Что вообще происходит? И тут он увидел хлеб, который лежал рядом с мясом. Замешательство переросло в гнев. Ах вы, сволочи! Ким Чхоль стиснул зубы. Неужели они столько всего подготовили и взяли с собой? Если бы мои руки не онемели от холода и желудок не был пустым, я бы справился с ледяными эльфами. Он больше не мог смотреть. Они украли припасы, которые следовало разделить между всеми. Ким Чхоль выбежал на поляну. От удивления Пак Хичжин резко встала. «Ким Чхоль, откуда ты?» Не сказать, что она была рада его видеть. Мужчина свирепо смотрел на всех, не скрывая своей враждебности. «Наша группа не смогла больше сражаться, не хватило еды и снаряжения. Откуда у вас оно взялось, это?» Пак Хичжин вдруг замолчала. «Если она расскажет, то Ким Чхоль направит весь свой гнев на Чину, а ведь он так много сделал для них. Я с самого начала поняла, что он необычный человек». Ким Чхоль сверкнул глазами. «Я не думаю, что вы сообщники. Кто спрятал еду? Если скажете, кто это был, я прощу вас и, так и быть, забуду обо всем». На его шее вздулись вены. «Кто забрал все себе и подставил остальных?» Крик эхом разнесся по лесу. Его команду предали. «Сколько же крови пролилось?» «Считаю до трех. Если не скажете, решу, что вы все виновны». Хан Сони потянула Пак Хичжин за рукав. «Хи Хичжин». Охотница обняла ее. Лица Кэмён Хвана и Юн Кичжуна покрылись холодным потом. Ким Чхоль охотника ранга. Даже если они объединятся, то не факт, что смогут одолеть его. Имя Чину так никто и не произнес. 1. Ким Чхоль вытащил меч. 2. Несмотря на угрозы, никто не собирался ничего говорить. Это разозлило охотника еще сильнее. Они его вообще слушали? Они не воспринимают меня всерьез? Его глаза заблестели. Сначала он убьет эту женщину, Пак Хичжин. Она предала его команду и ушла с охотниками низкого ранга. Да, она не просто так ушла, у нее точно было что-то на уме. Ким Чхоль был уверен в этом. Он стоял прямо перед Пак Хичжин. 3, произнес он. Охотница крепко зажмурилась. 4, бам. Что-то ударило его по затылку. Пролетев несколько метров, Ким Чхоль упал лицом в снег. Гэ, господин охотник, насколько же сильно Чину его ударил, от его ладони все еще шел пар. Кто на самом деле повел своих товарищей на смерть? Что ты вообще несешь? Глава 7. Охота на хикки. Чину. Хан Сони едва сдерживала слезы. Лидер. Дэво и других охотников были в замешательстве. Пак Хичжин посмотрела на Чину и вздохнула с облегчением. Однако расслабляться было рано. ТС. Чину приложил указательный палец к губам. Все четверо тут же притихли. Че, что такое? Спросила Хичжин. Сколько ни угрожай, ее любопытству нет предела. Чину перевел взгляд на лежащего без сознания Ким Чхоля. Он пришел не один. Парень ощутил присутствие множества монстров. Сейчас не время переживать о Ким Чхоле. Настоящая опасность скрывалась в лесу. Хикки поняли, что их заметили, и тут же развеяли маскировку. Всего эльфов было около 20, и один из них. Чину посмотрел на длинноволосого эльфа, который сидел на лошади. Босс. По сравнению с медведями и другими эльфами он источал энергию невероятной силы. Чину давно не испытывал таких эмоций, его переполняло предвкушение. Босс тоже признал в нем противника. И правда, среди всего этого мусора есть достойный. Что? Невольно вырвалось у Чину. Эльф выглядел удивленным. Ты знаешь наш язык? Чину удивился не меньше. И правда, как я могу с ним разговаривать? Он не просто понимал язык монстров, но и мог на нем говорить. Язык, который он никогда не учил, был для него словно родной. «Вы и с монстрами говорить умеете?» Пак Хичжин уже ничему не удивлялась. Получается, Чину единственный из них понимал язык Хикки. Это из-за системы, будто в него теперь встроен автоматический переводчик. Чину снова перевел взгляд на эльфа. Тот выглядел заинтригованным. «Значит, ты все понимаешь. Отлично. Я хочу тебе кое-кого представить». Босс указал на одного из эльфов позади себя. «Хотя, кажется, вы уже знакомы». Взгляд Чину сразу стал серьезнее. Он помнил его. Этот гад, тот самый, кто пустил стрелу в Хансоне, когда они только вошли во врата, а потом еще и усмехался. Как он мог забыть эту высокомерную ухмылку? Она и сейчас не сходила с его лица. Он сказал мне, что среди людей есть кое-кто сильный. Он хочет сразиться с то. Чину метнул убийцу рыцарей. Бам! Кинжал вонзился прямо в лицо ухмылявшегося эльфа. Раздался крик. Юн Кичжун тут же зажал рот ладонью. Он закричал неосознанно. Эльф свалился замертво. Чину вытянул руку вперед, и кинжал, застрявший в голове Хикки, несколько раз покачнулся, прежде чем подняться в воздух и вернуться обратно к хозяину. Парень перехватил убийцу рыцарей лезвием вниз и чуть согнул колени, готовясь к нападению. «Еще есть что сказать?» Босс широко улыбался. «И правда силен», — восхищенно сказал он и слез с лошади. Однако драться он, похоже, не собирался, не доставал оружия да и не выглядел враждебно. «Но ты ведь и сам понимаешь», — все так же спокойно продолжил эльф, «тебе не выстоять против такого числа противников. 20 ледяных эльфов. Но их количество было не так уж важно, опасность представлял только босс». Чину несколько дней охотился на ледяных медведей и поднял свой уровень, насколько только возможно, так что все эти ребята и в подметке ему не годятся, прямо как только что убитый им эльф. Но как мне победить босса? Пока Чину обдумывал ход действий, Хикки продолжил. У меня есть к тебе предложение. Предложение, именно. Думаю, тебе понравится. Чину удивился. Он знал, что человекоподобные монстры наделены интеллектом, но никогда не задумывался о том, что они способны заключать сделки. Для начала выслушаю его. Ну, выкладывай. Эльф улыбнулся, словно на это и рассчитывал. Позволь сначала кое-что спросить. Что ты делаешь среди людей, если сам не человек? Чину нахмурился. Что ты несешь? Ха-ха, так ты не знаешь? Засмеялся эльф и пальцем указал себе на висок. Видишь ли, мы, монстры, постоянно слышим голос в голове. Он приказывает нам убивать людей. Но когда я смотрю на тебя, голос молчит. Так вот о чем он. У Чину имелась мысль на этот счет. Под людьми он, скорее всего, подразумевает охотников. В подземном храме система сделала его игроком, так что, строго говоря, в рамках этой системы он не является ни охотником, ни пробужденным, он игрок. Поэтому он решил, что я не человек. Чину кивнул своим мыслям. Босс принял это за согласие и продолжил. Нам нет необходимости сражаться. Мне тоже не нужны лишние жертвы. Просто отдай нам людей, и мы оставим тебя в живых. Что скажешь? Позволь мне кое-что спросить. Спрашивай, кто вы такие? Откуда вы и почему убиваете людей? Мы. Лицо эльфа, который все это время улыбался, вдруг застыло, но лишь на мгновение. Затем он как ни в чем не бывало произнес. Нам нет необходимости сражаться. Мне тоже не нужны лишние жертвы. Что? Чину нахмурился. Эльф просто повторил то, что говорил ранее, словно какой-нибудь бот из игры, которому задали неправильный вопрос. «Просто отдай нам людей, и мы оставим тебя в живых. Что скажешь?» Его лицо было абсолютно спокойно, будто он только что не сделал ничего странного. Остальные эльфы тоже ничего не заметили. Пока Чину обдумывал услышанное, босс спросил снова. «Ты согласен?» Охотник пытался узнать о происхождении монстров и их цели, но ничего не вышло. Тогда оставалось только выбрать. «Нет», — усмехнулся охотник, — «из тебя получится замечательный теневой солдат. Жалко упускать такую возможность». Чину собирался убить босса и извлечь его тень. Он принял это решение сразу, увидев этого эльфа, и не собирался идти на попятную. «Будешь сражаться со мной и с моими солдатами одновременно? Думаешь, справишься? Силы-то не равны». Чину усмехнулся. «Солдаты, думаешь, только у тебя есть армия? Восстаньте». У него за спиной в мгновение ока возникли теневые воины. О, кто-то из охотников снова не сдержал крик. Увидев перед собой тень ледяного медведя, Юн Кичжун закричал и, попятившись, плюхнулся на землю. Остальные замерли смертвенно-бледными, испуганными лицами. Чину не хотел раскрывать свои способности остальным, но ситуация была критическая. Нет времени что-либо объяснять. Даже будь у нас время, я бы все равно не стал им ничего рассказывать. За спиной Чину стояли 29 теневых рыцарей. Парень презрительно посмотрел на эльфа. Ну и кто теперь в меньшинстве? Лицо босса наконец изменилось. Теперь он видел в Чину своего врага. Какой дешевый трюк. Хорошо, раз ты так этого хочешь, я убью тебя. Хикки достал из ножен на поясе два кинжала. Отлично, этого Чину и добивался, он тоже приготовился к битве. В правой руке он держал убийцу рыцарей, а в левой – клык Хасакхи. Трюк, на самом деле так оно и было. Может, теперь у него и есть численное преимущество, но по силе его воины все же не дотягивали до эльфов. Чину прекрасно это знал. Возможно, поэтому босс был так уверен в своей победе. Армии Тени нужен сильный союзник. Тут как раз такой есть. Чину посмотрел на Ким Чхоля, который все это время валялся в стороне, в атаку. По команде босса эльфы натянули тетиву луков. Медведи. Чину призвал хищников. Бам, бам, бам. Тени, в которые попали стрелы, завыли, но, прежде чем эльфы успели снова прицелиться, рыцари перешли в атаку. Маги тоже вступили в бой. Взгляд Чину загорелся. «Моя цель – ты». Меч Ким Чхоля лежал в снегу. Чину пнул его в сторону охотника Аранга, а потом сосредоточился на вожаке эльфов. Взгляд охотника был прикован к боссу. Тот тоже ждал, когда человек к нему подойдет. Звяк, звяк, бах, бабам. Четыре кинжала сталкивались в воздухе так быстро, что искры летели. С белыми Хикки сражались теневые воины. Кэмёнхван и Пак Хичжин переглянулись. Мы тоже должны им помочь. Хичжин покачала головой. Мы не сможем ничего сделать.